Глава 15. После разговора с Данилиным и обмена новостями с Кричко Лев Иванович направился в дом. Пройдя уже известным ему путем через застекленную веранду прямо в гостиную, хозяйки он там не обнаружил, и хотел было уже идти искать ее, как она сама спустилась к нему со второго этажа. Девушка переоделась в длинный халат с длинными же рукавами и, по всей видимости, даже приняла душ. Голова была обмотана полотенцем наподобие тюрбана. «Жарко», — коротко пояснила Арина свое неожиданное принятие водных процедур. «Вы уж меня извините, я плохо переношу жару». «Надеюсь, душ был не слишком холодный, а то у вас что-то и голос подсел», — заметил Лев Иванович. «Да, есть немного», — согласилась Арина Данилина. «Зря я сок прямо из холодильника пила. Вы, наверное, хотели со мной поговорить о ночном нападении?» «Да, очень хотелось бы услышать от вас лично, что произошло ночью», — покивал Гуров и добавил, внимательно глядя в лицо девушки. «Надеюсь, вы не сильно испугались того, что кто-то в меня стрелял?» Данилина ответила не сразу. Она опустила голову и, сняв с головы полотенце, стала вытирать им волосы. Потом, как показалось Льву Ивановичу, она улыбнулась, но тут же спрятала улыбку и серьезно посмотрела на Гурова. «Немного испугалась», — ответила она. «Но ведь все обошлось, правда? Вы ведь поймаете того, кто пытался меня убить и кто стрелял в вас. Кстати, а почему он вас-то стрелял, как думаете? Хотел напугать или убить? Но зачем?» «Наверное, хотел напугать», — пожал плечами Лев Иванович. «Но вот зачем? Может, я ему чем-то не понравился, а может, он ждал, что из двери выйду не я, а вы?» «Вы так считаете?» Голос Арины звучал испуганно, но лицо ее оставалось при этом непроницаемым. Девушка отвернулась от Гурова и прошла к дивану. Села, а потом, повернув голову к полковнику, сказала: «Было примерно около половины второго часа ночи. Мне не спалось. Я включила телевизор, чтобы не чувствовать себя одинокой в этом большом, пустом и чужом для меня доме. Но я и сейчас не помню, что там показывали. Смотрела на экран пустыми глазами. Я все время думала о Глебе, о его убийстве». Гуров подошел и сел рядом с Данилиной, но в кресло, так что ему был хорошо виден профиль девушки. На его взгляд, черты ее лица были просто безупречно красивы. Небольшой лоб, тонкие брови, прямой с маленькой горбинкой нос, чуть полноватые губы. Невольно он залюбовался ею. Арина же почувствовала его взгляд и, чуть улыбнувшись, стала рассказывать дальше. Говорила она спокойно, без тени волнения, и Гурову оставалось только дивиться ее самообладанию и выдержке. Внезапно свет и экран телевизора погасли. Я сначала думала, что это какой-то сбой в электричестве произошел, и сейчас электричество опять включится. Ну, знаете, ведь ни грозы, ни ветра ночью не было. Тем более, что Иван Дмитриевич меня предупредил перед отъездом, что такие перебои с электричеством иногда бывают в их коттеджном поселке. Я посидела минуты две, а потом решила зажечь свечи. «Где они лежат, вам тоже Иван Дмитриевич сказал?» — решил уточнить Гуров. «Нет, я сама знала, где они», — покачала головой Арина. «Я еще раньше бывала с Глебом в этом доме. Мы приезжали сюда пару раз. Один раз, когда он знакомил меня с отцом, а второй, когда мы решили, что свадьбу будем справлять именно здесь, в Сочи». «А в Краснодаре, в квартире тестя, вы тоже бывали?» «Нет, там я не была ни разу. Это служебная квартира Ивана Дмитриевича, поэтому он нас там и не принимал никогда, только тут, в шале». «Вы, Арина Витальевна, уж меня извините, что я так дотошно вас обо всем расспрашиваю». Гуров наконец-то отвел глаза от красивого профиля своей собеседницы. «Наверное, вам сейчас тяжело вспоминать произошедшее. Вы ведь любили Глеба Алексеевича?» «Конечно, любила», — ответила Данилина, как показалось Гурову с излишней горячностью. «Мне дальше рассказывать?» Девушка перестала вытирать волосы, повернулась и посмотрела прямо в глаза Льву Ивановичу. «Да, да, простите, что перебил», — поспешно ответил Гуров. «Рассказывайте». «Когда я встала, то услышала хлопок, и что-то вдруг просвистело у меня над самым ухом и ударило в экран телевизора. Я не сразу поняла, что случилось, хотя и знаю, какой звук бывает при выстреле. Просто я не ожидала его услышать, а потому растерялась. Потом оглянулась и увидела на фоне освещенного луной окна силуэт человека, который целился в меня. Я дернулась влево и почувствовала, как что-то оцарапало мне шею. Данилина чуть отогнула край ворота халатика, и Гуров увидел залепленный пластырем марлевый тампон на нижней части шеи девушки. Я упала на пол и поползла в сторону лестницы на второй этаж. Арина встала и прошлась до лестницы, показывая путь, который она проделала ползком. Телефон я оставила на втором этаже в спальне, и мне нужно было как-то до него добраться. В первый момент я подумала, что нужно предупредить нашего садовника, но когда человек у окна снова выстрелил в меня, в момент, когда я стала подниматься по лестнице, у меня мелькнула мысль, что надо сразу же вызывать полицию и рассказать о нападении. «Что ж, вы правильно отреагировали и вообще вели себя разумно и смело», — похвалил Данилину Лев Иванович. «Ну что вы», — смутилась девушка и опустила глаза. «Я тогда очень испугалась и растерялась». «Скажите, Арина Витальевна, а почему ваши родители не были на вашей свадьбе? Ведь не были же». «Мама сильно заболела», — вздохнула Арина, «а отец без нее не поехал. Мы с Глебом хотели после Парижа поехать сразу к ним в Красногорск и погостить у них пару дней». «А кем работают ваши родители? Или они уже на пенсии?» «Оба уже на пенсии, но отец пока еще работает. Он у меня вообще очень общительный и дома сидеть не любит», — ответила Арина. «Вы очень любите своих родителей», — Гуров наклонил голову и посмотрел на Арину с интересом и пониманием. «Я им очень благодарна за все, что они для меня сделали», — проговорила Данилина и добавила. «Я у них единственный и поздний ребенок». «Что ж», — Лев Иванович встал, но потом, вдруг что-то вспомнив, развернулся к Арине. «Мы тут принесли с собой видеозапись». «Знаете, я бы хотела сегодня отдохнуть», — прервала полковника Данилина. «Вы уж извините меня, я очень устала, и нервы у меня. Может, мы с вами завтра утром посмотрим видео? В Москву я только завтра ночью вылетаю. Мне обещали оформить все необходимые документы и...» Она судорожно вздохнула. «И отдать тело. Поэтому, если мы перенесем просмотр на завтра, ничего, если так?» «Что ж, давайте перенесем на завтра», — согласился Гуров. Он распрощался с Данилиной и вышел на улицу разыскивать Примакова. Тот стоял неподалеку от гостевого домика и с кем-то беседовал. Лев Иванович, не торопясь, подошел к майору. «Вот, Лев Иванович, знакомьтесь, это садовник Данилиных и его жена, Виктор и Наталья Яровые. Они мне сейчас рассказывают о том, что произошло вчера ночью». Гуров поздоровался с мужчиной лет 45 и женщиной примерно того же возраста и спросил. «Что-то важное рассказываете?» «Да чего уж там важное?» — пробубнил высокий и худой садовник. «Как стреляли, мы не слышали, спали уже. Правда, жена моя утверждает, что ее разбудили какие-то хлопки. Окна у нас были открыты, не любим мы в жаре спать-то», — пояснил он. Жена его молчала и только кивала, соглашаясь со словами мужа. «А какие это были хлопки?» — заинтересованно спросил у женщины Гуров. «На что похоже?» «Не знаю, на что похоже», — вдруг засмущалась та. «А разве что похоже на хлопки, которые наш пастух издавал кнутом, когда скотину утром на пастбище гнал. Деревенская я», — пояснила она. Муж толкнул ее слегка в бок, и женщина снова замолчала. Лев Иванович переглянулся с Примаковым и решил уточнить у Яровой. «А сколько хлопков было и как они прозвучали? Подряд или через какое-то время?» «Так подряд или нет?» — сконфузилась женщина и растерянно посмотрела на мужа. Тот сердито зыркнул на нее и проворчал. «Тебе виднее, ты ведь у нас все слышала и все знаешь». «Ну хорошо. А сколько вы хлопков слышали? Громкие они были или приглушенные?» — решил помочь женщине Лев Иванович. «Так три было», — уверенно сказала женщина. «Два громких и один вроде как потише». «Вроде или потише. Вы уж толком говорите», — нахмурился Примаков. «Вроде потише», — уже увереннее ответила Яровая и закивала. «Да, точно. Сначала два громких хлопка подряд, а потом где-то через минуту один тихий». «Может, вы еще какие-то звуки слышали?» — решил уточнить Лев Иванович, но оба супруга только головой покачали. «Тихо все было», — ответил за супругу садовник. «Что же, и на том спасибо», — поблагодарил Яровых Гуров и потянул за рукав Примакова, отводя его в сторону. «Слушайте, Тимур Михайлович, что там ваши эксперты насчет выстрелов говорят? Так вот то и странно», — почесал в затылке майор, «что места, откуда были произведены выстрелы, совсем не совпадают с рассказом Арины Витальевны. Она-то говорит, что человек стрелял в нее с одного и того же места. Первые два выстрела, да, были произведены снаружи дома, и отверстия там два, хотя второе наложилось уже поверх первого. Но знаете, когда в мишень пули кладут, то бывает, что два раза в одно место попадают. Так и тут. А вот третий выстрел, пуля от которого застряла в лестнице, был сделан уже и под другим углом, и ближе. Такое впечатление, что стреляли, стоя возле дивана». «То есть получается, что третий выстрел был произведен уже в доме?» «Получается, что так. Вот и Яровая говорит, что третий хлопок был глуше, чем первые два, и прозвучал после паузы». «Если убийца проник в дом, скорее всего, через застекленную веранду и стрелял в Данилину, уже находясь в непосредственной от нее близости, то почему не довел дело до конца?» — задумался Гуров. «Может, кто-то спугнул?» — предположил Примаков. «Соседи тут далеко живут, выстрел слышать не могли. Или, может, собаки? Тут сторож поселка иногда обход территории делает, а при нем две собаки. Но мы опять же его опрашивали, и он сказал, что именно в этот отрезок времени он на обходе не был и собак не выпускал». Странно все это», — пробормотал Лев Иванович и спросил. «Тимур Михайлович, вы тут все закончили? Поехали-ка обедать. Заодно узнаем у наших коллег, как там у них успехи на поприще видеопросмотра». «Да я вроде бы как закончил», — ответил майор. «Да и криминалисты уже сворачиваются. Поехали, я один ресторанчик небольшой на набережной знаю. Кухня там, закачаешься. Сейчас только Терентьевой позвоню, чтобы тоже туда подъезжала». Лев Иванович, не дожидаясь, когда Примаков переговорит с коллегой, отправился к машине. «Интересно», — думал он, — «почему Арина Данилина не упомянула о такой важной вещи, как проникновение убийцы в дом?» Подойдя к машине, Лев Иванович поднял голову и машинально посмотрел на окна второго этажа коттеджа. Он увидел, как занавеска дернулась, и от окна кто-то быстро отошел. «Хорошо, что Арина Витальевна мне сама вынесла флешку». Гурову быстрым шагом подошел Примаков. «А то бы так без нее и уехали. Она сказала, что вы договорились с ней завтра снова встретиться». Гуров посмотрел за спину Примакову и увидел, как Данилина входит в дом через двери веранды. «А кто же тогда был на втором этаже?» — мелькнула у Гурова мысль, и ей на смену тут же пришла другая. «Наверное, показалось».